Глава 11. Сложное решение. Попытка узнать о семерках оказалась безуспешной, поскольку Моргана уже второй час оказывала первую помощь, и Нель, раненый в стычке с распечатанным терминатором, и сероволосым чудиком. Не удалось даже взглянуть на происходящее. Хульдра затянула разбитую стеклянную стенку в медотсек тонкой матовой пленкой, похожей на обычный полиэтилен. Сквозь почти невесомую, колышущуюся от малейшего движения воздуха преграду, до ушей доносились жалобные стоны, шелест автоматических хирургов, короткие реплики Морганы, легкий торопливый топот ног и звон осколков. По всему коридору в лужах белой жидкости валялись неподвижные тушки распечатанных тварей, оскалившиеся клыками из матового металла и поблескивая стеклянными глазами. Валялись там же, где их настигли пули, и никто не удосужился убрать, словно к ним боялись прикасаться, как к трупам при эпидемии средневековой чумы. Ожидание неизвестного навалилось на нервы тяжелым грузом, а время снова тянулось грузным, скользким и безжалостным удавом, выбирающим будущую жертву. Вот пусть что хотят, то и творят. А я очень не любил три вещи. Ожидание, не пойми чего, высоты и пауков. Я же не Супермен, в конце концов. Да, это избитая фраза, но в самом деле не Супермен. Внезапно рядом послышался протяжный вздох, а затем в двух шагах от меня на пол опустился и прислонился к стенке затылком зеленый инопланетянин в оранжевой спецовке. В руках он держал самую обычную алюминиевую банку, пахнущую фруктовым алкоголем. Если бы увидел такую на Земле, ни за что бы не подумал, что она инопланетного происхождения. — Тебе нельзя. Хомосапы звереют с огненной воды. — проговорил он, глянув на меня черными глазами и медленно, слегка пьяно моргнув прозрачными перепонками. При этом гуманоид приподнял банку, держа в тонких длинных пальцах, мол, обмолвился именно про нее, а не про что-то другое. — А вам можно? — тихо спросил я, разглядывая гуманоида. Рассмотреть поподробнее Бусюсю не было возможности, да и ситуации, откровенно говоря, были не совсем подходящие для изучения. А сейчас время само толкало к осмыслению произошедшего. Гуманоид сделал глоток, приложившись к краю банки тонкими весьма подвижными губами. Потом осторожно, чтобы не расплескать содержимого, взмахнул сосудом и проговорил. «Я знаю, что хомосапы делают, когда слышат безобидную нелепость. Я проходил курсы по общению с хомосапами и хульдрами». Гуманоид старательно растянул губы в улыбке, приподнял лицо вверх и выдал громкие, протяжные и отрывисто монотонные звуки. Сразу вспомнился робот Вертер из старого кинофильма про гостью из будущего. Он точно так же смеялся. Закончив имитировать смех, гуманоид продолжил пояснение. «Имеешь в виду, не умру ли я от выпитого?» «Нет, не умру. И безумцем не стану. Мой организм хорошо переносит спирт». Я улыбнулся, потому как представления о людях у гуманоида были на уровне матрешка, балалайка, медведи. Но доля правды в его словах есть. Не у всех землян хорошая переносимость алкоголя. Те же коренные забайкальцы или классические индейцы слетают в пьяный штопор чуть ли не с одной капли. А меж тем Грини мне полный стакан наливал. Я снова усмехнулся, а потом улыбка медленно сползла с губ. «Вот зараза!» — выругался я вслух. «Это был еще один тест». «А ты знаешь», — указав пальцем на труп чудовища, продолжил неспешно рассказывать гуманоид. «А ведь этих биороботов, если хорошо проварить, можно есть?» «Роботов есть», — удивился я и уставился на распечатанное чудовище, лежащее неподалеку. Да уж, преподнесли мне сюрприз. «У них мышцы — чистый белок. Я ел как-то из любопытства. Безвкусная гадость, но если уж совсем нечего есть, сгодятся». Гуманоид приложил банку ко лбу, посидел так немного, потом опустил напиток на пол и стал выводить пальцами непонятные пассы в воздухе. Но в какой-то момент замер и скосился в мою сторону. Я буквально увидел, как отливающий едва заметным лиловым переливом зрачок уперся в меня и слегка расширился. И даже разглядел чуть коричневатые прожилки на черной радужке. А в следующий момент зеленокожий сделал широкий взмах рукой, и перед ним всплыли схемы, диаграммы, таблицы с непонятным текстом и трехмерный макет башни с яркой струной по ее оси. Только тогда стало понятно, что он не просто так водил ладонями, что я просто не видел интерфейса. А гуманоид небрежно, с ноткой показушничества в движениях, ткнул кончиком пальца в круглую призрачную кнопку. И свет в коридоре из тусклого аварийного стал ярким. Загудела вытяжка. Вспыхнула подсветка разбитых вдрызг террариумов и аквариумов. Я даже увидел какую-то красочную тварь в панике, носящуюся под потолком, с частым-частым трепетом крыльев. И хотя сила тяжести по-прежнему скакала, намекая на проблемы, стало немного проще. Вскоре в коридоре показались Нель и Моргана. «Как себя чувствует госпожа?» — тут же осведомился гуманоид у Хульдры, часто мотнув перепонками и взволнованно уставился на биотехника в ожидании ответа. Хвостатая женщина лишь коротко кивнула, и гуманоид расслабился, а затем поднял банку и заговорил. «Я устранил некоторые сбои и поставил программный блок на печать чего-либо на нашем этаже и крыше. На всякий случай намертво блокировал оружейные принтеры. Все равно до них не добраться, и поставил блок на подъем лифта на наши этажи. А вот этого, — гуманоид брезгливо указал носком ноги на поверженного терминатора, словно собирался поддеть или пнуть, — надо выпотрошить, он мне не нравится, не мог он так быстро распечататься. — Ренг, выпотрошим, но не сейчас, — снова устало кивнула Хульдра. А тем временем Нель, морщась от боли, осторожно, чтобы не раздавить, села рядом со мной. Наши локти соприкоснулись, и я ощутил исходящее от огрехи тепло, а кожа на руке оказалась на ощупь, как лысая сторона тулупа, такая же мягкая и сухая, а под кожей чувствовались тугие, словно сделанные из стали мышцы. И пахла она самыми обычными ромашками с легким оттенком лекарственных трав. Я поймал тусклый взгляд огрехи, уставленный на безвольно обмякшее салатовое лицо на стене. Потом мои глаза опустились на окровавленную форму и перебинтованные пальцы. Да уж, досталось ей. А между мной и гуманоидом, с опаской поглядывая на труп обсуждаемого убийцы, приземлилась Хульдера, причем хвостатая женщина положила руки локтями на колени так, чтобы кроме локтей больше ничем ничего не касаться. Я не сразу понял, почему. А потом увидел тонкую, почти прозрачную пленку на руках, обтягивающую кисти до запястий, как хорошо подогнанные одноразовые перчатки. По сути, это и были перчатки, наверняка хирургические. Женщина наклонила голову, тяжело, на грани всхлипывания и плача, вздохнула. «У нас закончились универсальный заменитель крови и антибиотики. А еще нужны принтеры для биопротезов и материалы для них», — проговорила Хульдра и добавила, скривив губы. «Если не достанем, госпожа Линнесю умрет. Троянский биоробот прострелил ей печень и легкое, задел крупные сосуды. Хорошо, что у меня в бронесейфе были запасные хирургические модули, иначе она бы уже умерла». Моргана откинула со стуком затылка голову на стенку и прошептала. «Хоть сама в сейф залезай, как в гроб, и там помирай». Я глянул на своих спутников и тихо спросил. «И в чем проблема? Вы же можете взять все это из воздуха, как кровать или как вот печатались эти твари». Зеленый гуманоид, имя которого оказалось Ренг, запрокинул голову и прищурился, словно кот на солнышке. А потом потряс баночку, которая оказалась пустой. Наверное, это был его аналог улыбки или смеха. «Во-первых, не из воздуха. В техническом слое цитадели расположены промышленные принтеры с проекцией между слоями. Там же огромные склады с материалами. Во-вторых, принтеры разные, и те, кто печатают пластиком, металлами или техническими белками, не могут делать сложные лекарства. Пустоту в твою душу, дикарь. Даже еда готовится в другом слое, а потом просто сдвигается на нужную фазу и оказывается на подносе», — воскликнул инопланетянин. «И хорошо, что оружейный принтер был не взломан, а просто выгорел, иначе бы пришлось совсем туго». «Сдвигается?» — не понял я. «Ай, дикарь, сейчас попробую пояснить», — протянул Ринг. «Представь радио. У вас же есть радио?» — я кивнул. «Башня — это приемник и генератор. Слои — это как радиоканалы. Они структурированы в многомерном мире и разделены друг от друга информационной пустотой так, чтобы не пересекаться, иначе получится каша, и мы все умрем. При сдвиге тарелки с едой сигнал о еде сдвигают на другой канал. А поскольку это материя, то она переносится, а не копируется. Так же работают и принтеры, они делают крохи материи и переносят сразу в иной слой. Ясно, не тупой. Это что-то вроде телепортации между параллельными мирами?» Пробурчал я, встал, потер слегка затекшую задницу и потянулся. «И что, вообще ничего нельзя сделать?» Нель поджала губы, словно вот-вот расплачется, затем поднялась, подошла к разбитому аквариуму и подняла с пола какую-то едва шевеляющуюся гадость, похожую на красочную пиявку. «Я госпоже Линнесю обязана всем. Это она меня приметила и рекомендовала семье. Иначе бы, несмотря на диплом с отличием, до сих пор ковырялась по пояс в тине на промышленных заводах, составляя план инвазивных экосистем. Или бы плавунцы сожрали». И девушка опустила пиявку в небольшую лужицу посреди разбитого аквариума. А Хульдра некоторое время молча глядела на Огриху, на Ренка, на меня, а затем неестественно ласково улыбнулась. «Гена, при...» На этом месте струна опять дала сбой. Когда продолжила, то перевод стал страдать очень сильно, словно корявая программка переводила с китайского для всем известного сайта, где вентилятор назывался «Потолок, машинка, веер». «Гена, будь добра, счастье, неси сюда мой дым, тростинка. Дым хочу, даже хвост дрожать прыгать». Ренг переглянулся с Нель и тут же стал быстро бегать пальцами по призрачному пульту управления. Наверное, переводчик косячил не только для меня, но и для всех. Этот внеземной программист принялся ковыряться в настройках. «Струна опять было-было лопнуть, струна было-было идти, безопасный приказ дорожка», — проговорил инопланетянин. А когда моргнул свет, все, кроме зеленого человечка, напряженно уставились на потолок. А затем торопливо встали с места, ожидая неприятностей, но обошлось. «Языковой модуль перезапустился», — проговорил Ренг. Я посмотрел вдоль коридора, который изгибался, а всякий уходящий терялся за изгибом кольца, как большой корабль в море за горизонтом. «Так что там по поводу госпожи Линнесю?» И Моргана пожала плечами и угрюмо проронила. «Можно принести принтеры и прочее, но для этого надо дойти до середины башни на промышленном слое. А я не знаю, что там сейчас происходит. У нас идти до середины промслоя боеприпасов не хватит», — проговорила Нель, а я подумал, что, наверное, никогда не привыкну к диссонансу между оригинальным басом Огрихи и девичьим голосочком, каким ее озвучивала система. Уж лучше б гундосила в стиле древних боевиков. «И что тогда?» — продолжил я расспрос. «Запасная оружейка на 45 этажей ниже нашего слоя, и до нее добраться шанс есть. Пополним запасы патронов и двинемся дальше», — ответила Нель, затем наклонила голову и поддела носком тяжелого ботинка подстреленного монстра. «Силькуа отправлять нельзя, из них вояки, как молоток из мягкой глины, только мешаются. Инженеры и трудяги, они хорошие, но совсем не вояки. А одна я не справлюсь». «Ну да, наполовину башни вниз и одна», — поддакнул зеленый гуманоид, а затем посмотрел на меня. «Хамасап, ты получил ответ на вопрос!» Я покачал головой. «Слушайте, мы что, одни в цитадели? Можно же связаться, не знаю, ну, с Гринни или Карсиком. Они пойдут к нам встречным маршрутом, так проще и быстрее». «Нет». Нель покачала головой, отчего розовые колечки на ее желтых косичках потихоньку зазвякали об экипировку. Гриня вывез Бусюсю в песчаный городок и останется с ним, иначе босс полетит обратно, может погибнуть. А Гриня — единственный, к кому босс прислушивается. Карсик помогает с эвакуацией жилых уровней. Все силы сейчас на первом этаже. И мы действительно застряли на самом верху и совсем одни. А те крабы? Роботы держат оборону от возможного десанта на крышу. Им нельзя уходить, да и не влезут они в лифт. «Тогда мы пойдем вдвоем», — проговорил я и посмотрел на валяющееся на полу оружие убитых телохранителей. «Вдвоем?» — немного растерянно протянула Нель и посмотрела на меня, словно увидела в первый раз. «Хорошо», — зло проронил я и развел руками. «Пойду один. Такая формулировка устраивает? Или я должен сидеть и смотреть, как госпожа Линнисю и как их там называют? Впрочем, неважно. Они тоже разумные, они умирают. И моя совесть будет чиста, а мне с этой совестью жить и жить, и вполне может быть жить долго и несчастливо в вашей дебильной цитадели. А у вас, ни дикарей, несущих бремя зеленых человечков, совесть в ходу есть? Или она сломана вместе со струной? Дайте карту, патроны и топор. Во всей этой километровой хреновине, слоеной, как торт Наполеон, найдется хотя бы один топор. А топор зачем? Пуля дура, штык молодец! — рявкнул я лозунг генералиссимуса Суворова в ответ. — Найдется, — проронил Ренг. — Не знаю, что такое Наполеон, но топор найдется. Правда, сувенирный, он сделан из стали, и наточить можно. И совесть тоже найдется. Она есть у всех социальных видов, и даже почти одинаковая. Вытянув в мою сторону длинный худой палец с пятью суставами, проронил Ренг. — А Силькуа я не очень люблю. Помогу вам только ради госпожи. Я ей тоже многим обязан. Зеленый струн-оператор закончил и выдохнул, а затем наклонил голову и медленно провел пальцами по своей лысой голове, словно пытался что-то придумать, но не получалось. В итоге зацокал что-то невнятное без перевода, и лишь после того, как выругался, а это очень походило на инопланетный мат, продолжил более спокойным тоном. Я попробую активировать связь и пробиться к оптике наблюдения коридоров. Тогда смогу давать подсказки по пути. Хорошо. Остался вопрос, как мы пройдем на другой слой. На лифте? Проговорил я, а сам крутил в руках чужое непривычное оружие. А-а-а! Эмоционально завопил переводчик одновременно с возгласами Ренка. Дикарь, у меня сейчас мозг из ушей польется. Переходы — это не лифты. Они намертво привязаны прямо к слою. Уничтожить можно, только размазав весь слой в суперпозиции, и тогда он растворится в бесконечности фазы измерения. Было, а через квант времени нету, и обратно уже не вернешь. «Я пойду, будем вдвоем», — угрюмо проговорила Нель. Огриха понуро наклонила голову и уставилась в одну точку. «Госпожу надо спасти. И Силькуа тоже. Они шумные, но ремесленники хорошие, усидчивы. Любую модель для принтера до атома пролижут и отмерят. Иногда даже бесплатно. «Кто-нибудь, принесите мне сигареты!» — подала громкий голос Хульдра, по-прежнему держа руки так, чтобы ничего не касаться. «Курить хочу, аж хвост ломит!» «Пойдемте!» — огрызнулся Ренг и махнул рукой, зовя за собой. И мы двинулись за ним. Остановились лишь у медотсека, где зеленый инопланетянин на цыпочках прошмыгнул мимо тонкой, но непрозрачной ширмы, за которой лежала Линнисю. Достал из стола Морганы мундштук и сигарету, также на цыпочках вернулся, после чего небрежно сунул курительный прибор Хульдри в открытый рот и прикурил от золоченой лазерной зажигалки. В воздухе разлился запах дыма с непривычными нотками. Такого на Земле не было. Следующая остановка привела нас в комнату, которая находилась по соседству с моей каморкой. Матовая дверь открылась, и перед нами предстало помещение, напоминающее пеструю сувенирную лавку, в которой оставили кровать с ярким одеялом. На стенах, прямо на белом бетоне, были напечатаны разноцветные картинки, а на полу стояла коллекция непонятного хлама. Центральное место в комнате занимала большая голограмма, изображавшая тонкую, как щепка, полностью обнаженную инопланетянку с кожей нежно-салатового цвета. Объемная картинка казалась нишей с раскрашенной статуей, и та щурила свои огромные черные с лиловым отливом глаза, прикрывая их до середины третьим прозрачным веком, словно в томном призыве. Не знаю как, но я сразу понял, что это была именно женщина, или самка, или черт его знает, как правильно называть женщин чужого и непохожего на людей разумного вида. Переводчик не смог прочитать мои мысли, а вслух задавать вопросы мне не хотелось. Я не мог понять, как относиться к этой женщине. Она была мне непонятна, но при этом не выглядела отвратительно. И если подобрать сравнение, то также забавно выглядят ухоженные лисички, кошечки, ящерки и прочая мимимишная живность. Вдобавок, она давала возможность увидеть, как выглядят сородичи Бусюсю без одежды. И если в целом, то телосложение весьма похоже на человеческое. Но сразу становилось ясно, что они не млекопитающие. У них не было ни женских округлостей, ни сосков, ни даже пупка, словно передо мной действительно ящерица. А еще я понял, что лицо в прямоугольнике на стене женское, даже девичье, если, конечно, подходить гуманоидам с людскими мерками. Окно в комнате было, и в отличие от моего, не маленькое, а здоровенный овал почти во всю стену. И сейчас оно не было затонировано, и в глаза бил яркий свет пустынного солнца. «Вот он», — протянул Ренг, на ходу касаясь голограммы с голой зеленой девчонкой, отчего там мгновенно сменилось незнакомым пейзажем. Затем снял со стены топор, похожий на одноручный боевой топорик викингов. Я опустил глаза и заметил расположенную под местом, где висел топор, полочку с фигурками. И там стояли три персонажа, то ли из игры, то ли из сказки, каждой величиной с ладонь. Первым был инопланетянин в золоченых рыцарских доспехах с непонятной символикой. Второй, разодетая как цыганка Хульдра с очень длинным хвостом и каким-то посохом в руках. Третьим был человек, типичный бородатый варвар с голым мускулистым торсом, разрисованным синими красками, как дикие кельты, и с круглым деревянным, разрисованным яркими красками, щитом и большим копьем в руках. И кажется, что обитатели башни именно так себе диких землян и представляют. Но примечательно, что фигурка была рядом с сородичем Бусюсю, а сероволосых гуманоидов нет. Это тоже о многом говорит. Я взял топор и взвесил его в руке. Действительно, легкий, не больше полкило. Тем временем Ренг подошел к окну, ткнулся лбом в стекло и посмотрел вниз. «Эвакуируются. Уже второй паром подошел». Инопланетянин едва заметно коснулся окна рукой, и оно стало быстро трансформироваться. В середине возник горизонтальный разрез, после чего верхняя часть стекла поплыла выше, образуя изогнутый козырек, а нижняя обзавелась ребрами жесткости и отъехала немного вперед, создавая баллончик шириной чуть больше 30 сантиметров, состоящий, казалось, из одних только прозрачных плавных форм. В комнату сразу же ворвался уже знакомый по пустыне сухой жаркий сквозняк. Ренг быстро высунулся наружу, перегнулся через край и глянул вниз. «Да, уже почти всех вывезли!» Когда зеленый инопланетянин вернулся в комнату, я тоже посмотрел с балкона, придавив боязнь высоты силой воли, при этом стараясь крепко держаться за округлые перила. Внизу виднелись многочисленные точки, столпившиеся у корма корабля, похожего на тот, что приплыл над дюнами пораньше, но размерами побольше. От высоты закружилась голова, и я быстро отошел вглубь помещения. Но все равно успел заметить спешку среди народа и десяток четвероногих роботов-крабов, стоящих на склонах песчаных дюн полукругом и направивших стволы на выход из башни. Третьей была Хульдра, которая тоже выглянула самозабвенно затянувшей сигаретой в мундштуке, выпустила облако густого табачного дыма, а затем закрыла за собой окно, сделав прежним. Нель же не пошла с нами, а отправилась в свое помещение экипироваться. К ней мы и последовали, оставив позади яркую кладовку Ренка. И тут меня ждал очередной сюрприз. Огриха, как оказалось, обитала прямо в большом кабинете, напоминавшем учебный класс по биологии. Окно здесь было таким, что даже превращавшееся в балкончик оконце в комнате зеленого струн оператора казалось просто форточкой. Вся стена была прозрачной, хотя и немного тонированной. А с потолка, вдобавок к естественному освещению, лился яркий белый свет, словно его из пустыни было мало. Вдоль стен размещались аквариумы и террариумы со всевозможной живностью, на которых сверху аккуратно стояли наборы резной деревянной посуды. Кровати не было, но это не было проблемой, ведь каждый раз можно было распечатать новую, а утром утилизировать. «Я почти готова», — произнесла Нель, протягивая мне рюкзак и нечто похожее на пистолет-пулемет с объемным шнековым магазином из прозрачного пластика. «Там боеприпасы, аптечка, небольшой запас калорий и воды». Я принял снаряжение и оружие, а Огриха взяла большой зеленый щит, тяжелый дробовик и нечто похожее на матовый термос, которое подвесила на ремень. Пока она закрывала шкафы, я подошел ближе к террариумам. В одном виднелись очень шустрые тараканы, неугомонно бегавшие, словно хомячки в колесе. В другом — яркие, как канарейки, мотыльки, и тоже с шерстью. В третьем — кошмар моей жизни, мохнатый паук размером с морскую свинку, серополосатый, как дворовая кошка, поблескивавший большими черными бусинками глаз, шевеляющий когтистыми лапами и хелицерами. Я поджал губы, пробежался глазами по краям аквариума, проверяя, не может ли тварь удрать, и отвернулся. И взгляд тут же зацепился за обычную фотографию, стоящую на широком столе. На ней были изображены Нель и та самая девушка, которую я видел недавно в коридоре. Причем Огриха, одетая в одноразовый больничный костюм с ярко-желтыми косами, откинулась в большом медицинском кресле, неудачно моргнув, а девушка в ярко-розовой пижаме стояла рядом и радостно улыбалась, прижавшись щекой к руке великанши чуть повыше ее локтя. «Теперь точно все», — произнесла перевоплотившаяся в двуногий танк Нель и легонько попрыгала на месте, чтобы утряслась и поудобнее села экипировка. И тут же поморщилась от боли. «Да, я тоже готов», — проронил я, не отрывая взгляда от фотографий. И снова пробежался взглядом по террариумам со всякими гадами и серыми, как свинец, растениями. «Забавная коллекция», — произнес я вслух. «Какая есть», — мимоходом отозвалась бронированная великанша. Двуликий серый дом. Интермедия о том, что еще не случилось. «Это и есть твой дом? Не страшно?» — спросил я, разглядывая природу, бурлящую чужой дикой жизнью. И одет был в тонкую, но сплошную броню биологической защиты. «Ближний лес относительно безопасен», — с очаровательной улыбкой произнесла моя спутница, держа в руках дробовик с лазерным прицелом. «Такой же было у меня, а впереди, среди деревьев со свинцово-серыми листьями, терялась широкая утоптанная тропинка. Вдоль тропинки тянулась вереница невысоких столбиков со стеклянными шарами постоянно включенных фонарей, хотя стоял день. А за спиной терялись из виду бетонные купола верхнего города. «Пойдем», — сказала она. И я, продолжая таращиться по сторонам, двинулся следом. Порой приходилось сбавлять шаг, чтобы не обгонять девушку, потому что ростом она не вышла, едва доставая мне до плеча. А двигались мы по мягкой подстилке нависающих над нами инопланетных джунглей. Местные сосны с алыми стволами и серой кроной поднимались на добрые 60-70 метров вверх, и сухая хвоя стального цвета падала, хотя и редким, но почти непрерывным потоком. Толстые стволы обросли мхом, тонкими лианами, ракушками древесных гребешков и трубками кораллов. На нижней ветке сидела, шевеля длинными усами, щеголяя густым полосатым мехом и поблескивая огромными фасеточными глазами, существо, похожее на помесь белки и кузнечика. Над головами гудел гнус, порхали небольшие, размером всего лишь с ладонь, мотыльки-синички. Я уже прочитал про них и знал, что настоящими мотыльками эти пушистые теплокровные насекомые при всей похожести не были. Да и не могли быть мотыльками, но позвоночных в этом мире не было. И мотыльки занимали их экологические ниши, будучи похожими и на бабочек, и на мелких птиц. Моя спутница остановилась и приложила палец к губам. Я замер, а на тропинку, семеня десятком лапок, быстро выполз броненосец. Метровая мокрица, безобидная, но наглая, как маленький танк. Она, как и земной аналог, при опасности сворачивалась в тугой бронированный шар весом под полтора десятка килограммов. Это тоже стало известно из разных заметок, но видеть подобную тварь вживую было куда интересней. И тварь была не одна. В стороне от тропы в траве шуршали, слегка попискивая, тараканы и термиты. Надрывались, перекликаясь между собой, певчие муравьи. Несколько раз тропинку длинными прыжками пересекли тушканчиковые осы, умеющие, но не очень любящие летать насекомые, сине-зеленого полосатого окраса размером с небольшую крысу. На ближайшей веточке ползали мохнатобрюхие божьи коровки, поедая колонию древесных инфузорий, тянущих из растений соки, как тля. Система и перевела их название как тля. Над головой белели раскидистые паутины, по которым ползали пуховые пауки, собирая попавший в сети гнус. Моя спутница провела пальцем по дробовику и заговорила. «Запоминай, если что-то село на броню, не паникуй. Оно просто перепутало тебя с кустом. В воду не заходи, там много хищных жуков и личинок. В воду утянут, и хоронить будет некого. Или что-то перепутает руки, если будешь их мыть в речке с упавшим мотыльком, и цапнет. Потом придется пичкать противоядиями, а если не пичкать, рука опухнет, мясо превратится в желе и отвалится от костей. Жуки-пираньи тоже не лучше, обглодают до скелета за минуту. А если на поляну выскочит жужелица, сразу стреляй. У нее жвала прокусывают ногу насквозь вместе с ботинком». «Забавно», — с улыбкой протянул я, вдохнув полной грудью. Пахло грибами, хвоей, прелой листвой и цветами вперемешку со смертью. Я некоторое время шел за своей спутницей-проводницей-опекуньей, а потом лес перед нами расступился, открывая взору бесконечную гладь дельты громадной медленно текущей реки. Противоположный берег, который терялся в далекой-предалекой голубоватой дымке. Из воды, тесня пятиметровые листья, похожих на кувшинки растений, во множестве торчали высокие столбы, между которыми сновали большие и малые лодочки, собирающие каких-то созданий из воды. Вроде бы устриц, но это не точно. «Что это?» — спросил я, отмахнувшись от комара размером с кулак. И даже порадовался, что на мне была легкая броня. А комаря было тьма тьмущая, большие теплокровные насекомые собирались тучами и кружились над водой с тугим басовитым гулом. Не видя я, что это комары, подумал бы, что жужжат майские жуки. И эти тучи рассекали на неимоверной скорости, как соколы, бьющие в лед ласточек и воробьев, метровые стрекозы. «Биофильтры, генно-модифицированные моллюски», — громко проговорила девушка, сложив руки на груди и с улыбкой глядя на серые, словно смешанные с пеплом, воды реки. А затем принялась пояснять. Семья Бусюсю поднялась на полезных ископаемых, а когда месторождения истощились, перешли на неспешную фильтрацию растворимых в воде солей редких металлов. Биотехника — основа благополучия семьи. И тракерса для этого очень подходит. «Да уж, занятный у тебя дом», — ухмыльнулся я и снова отмахнулся от чего-то громадного и крылатого, размерами с голубя. «Какой есть?» — мимоходом отозвалась девушка.